Настя хотела было возразить, что если мальчик играет в шахматы с компьютером, то одно это свидетельствует о том, что он уже достаточно развит и обучен. Но промолчала, в конце концов, какое ей дело? Он отец, и ему видней, как правильно воспитывать ребенка. Не следует ей лезть в чужой монастырь со своими представлениями о развитии интеллекта. «Женя, а вы кто по образованию?» — спросила она. «Инженер. Заканчивал инженерно-строительный институт». «А детям своим что планируете?» «Да что получится?» — ответил он, как показалось Насте, неохотно. «Никаких особых талантов у них пока не наблюдается. Знаете, от осинки не родятся апельсинки». «Как вы сказали?» — она расхохоталась. «Никогда не слышала этого выражения. Это что, пословица такая?» Он улыбнулся, продолжая старательно перемешивать фарш. «Мы в студенческие годы увлекались тем, что переиначивали традиционные пословицы и поговорки. Даже конкурсы между группами устраивали. Например, «не плюй в колодец, вылетит — не поймаешь». Забавно. А еще? «Не по Хуану Самбрера». Он произнес эти слова быстро и слитно, и Настя даже не сразу сообразила, что это вариант поговорки «не по сеньке шапка». «Здорово!» — искренне восхитилась она. Из окна ей было видно, как на противоположной стороне дороги показался Андрей, толкавший перед собой инвалидную коляску, в которой сидел Соловьев. Якимов стоял спиной к окну и их не видел, так что при необходимости можно было бы ничего не заметить и продолжать выспрашивать отца троих симпатичных ребятишек о людях, проживающих в коттеджах. Но Настя решила не пережимать. Все хорошо в меру. «Вот они возвращаются», — сказала она, вставая. «Спасибо вам, Женя, за то, что приютили». Она никак не могла понять, рад ли Соловьев ее приходу. Но вот то, что это категорически не нравится его помощнику, Андрею, было совершенно очевидно. Разумеется, молодой человек не допускал никаких высказываний или неодобрительных жестов, но Настя чувствовала его недовольство, как невестки чувствуют нелюбовь даже очень воспитанной и приветливой свекрови. После первого визита к бывшему возлюбленному Настя попыталась выяснить, какое несчастье с ним произошло, но за два дня ей это не удалось. То, что это не результат преступного насилия, было ясно. В последние годы все сведения об убийствах и тяжких телесных повреждениях, проходившие по московским сводкам, обязательно попадали к ней на стол, а оттуда в разные справки, таблицы, папки и, в конечном счете, в ее домашний компьютер. Она не могла бы пропустить фамилию Соловьева, даже если бы очень захотела. С памятью у нее всегда было все в порядке, а уж Володю Соловьева она будет помнить, пока жива. Слишком болезненный след он оставил в ее душе. Что ж, значит, его ноги лишились подвижности в результате какой-то тяжелой болезни. Может быть, эта болезнь связана со смертью его жены, Светланы? Интересно, от чего она умерла? Насколько Настя знала, Владимир и его супруга были ровесниками. Стало быть, умерла она совсем молодой, еще и 40 не исполнилось. «Ты обещала приехать в субботу», — заметил Соловьев. «Ты стала необязательной, Ася?» «Я же предупреждала тебя, что изменилась. Вероятно, в чем-то в худшую сторону. А ты меня ждал?» «Ждал». Он улыбнулся ей так тепло и нежно, что на какое-то мгновение она опять обо всем забыла. «А твой мальчик, похоже, твоих чувств не разделяет», — сказала она уклончиво. «Может быть, он ревнует?» «Почему он должен ревновать?» — удивился Соловьев. «Он же не сын, который бывает недоволен, когда вдовый папаша приводит в дом новую женщину». «Он, конечно, не сын», — ответила мысленно Настя, — «но он может оказаться гомосексуалистом. Так же, между прочим, как и ты, когда-то страстно любимый Соловьев». Но вслух она произнесла совсем другое. «Знаешь, когда мужчина занимается женской работой, у него появляется и женская психология. Твой Андрей чувствует себя хозяйкой в твоем доме. Он здесь убирает, поддерживает чистоту, готовит, ухаживает за тобой. И вдруг появляется какая-то, носит грязь с улицы, мешает тебе работать, а он ей еще кофе подавать должен». «Не говори ерунды», — отмахнулся Соловьев. «Расскажи лучше о себе. Как жила все эти годы? Чем занималась?» «Это неинтересно. Жила скучно, занималась одним и тем же. В перерывах подрабатывала переводами. — А ты? — А я? Он как-то странно усмехнулся. Я прожил несостоявшуюся жизнь. — Как это? — Моя жизнь могла бы быть совсем другой, но в результате стала такой, какой стала. — В результате чего? — Всяких событий. Я дважды собирался уехать за границу на постоянное жительство, и дважды у меня ничего не получалось. Просто рок какой-то надо мной висит. В итоге я стал инвалидом, и теперь уж совершенно точно никуда не уеду, не то что из России, а даже из Москвы. И почему так получилось? Тебе что-то помешало? Что-то? — иронично переспросил он. Судьба. Судьба мне помешала. Я хотел развестись, жениться на другой женщине и уехать с ней. В этот момент Света погибла, и я не мог оставить здесь сына одного. Женщина-то уехала, как и планировала, а я остался. А во второй раз? Во второй ноги подвели. Куда я в таком виде поеду?